Она замолчала, как бы вдруг потеряв нить или вспомнив о другом. Ну а потом? Что ж потом? Потом побыла и поехала домой. В это время товарищ прокурора приподнялся наполовину, неестественно опираясь на один локоть. «Вы желаете сделать вопрос?» — сказал председатель. И на утвердительный ответ товарища прокурора жестом показал товарищу прокурора, что он передает ему свое право спрашивать. «Я желал бы предложить вопрос. Была ли подсудимая знакома с Симоном Картинкиным прежде?» — сказал товарищ прокурора, не глядя на Маслову. И, сделав вопрос, сжал губы и нахмурился. Председатель повторил вопрос. Маслова испуганно уставилась на товарища прокурора. «С Симоном?» «Была», — сказала она. «Я бы желал знать теперь, в чем состояло это знакомство подсудимой с Картинкиным. Часто ли они виделись между собой?» «В чем знакомство?» «Приглашал меня к гостям, а не знакомство», — отвечала Маслова, беспокойно переводя глазами с товарища прокурора на председателя и обратно. «Я желал бы знать, почему Картинкин приглашал к гостям исключительно Маслову, а не других девушек», зажмурившись, но с легкой мефистофельской хитрой улыбкой, сказал товарищ прокурора. «Я не знаю». «Почем я знаю?» — отвечала Маслова, испуганно оглянувшись вокруг себя и на мгновение остановившись взглядом на Нехлюдове. «Кого хотел, того приглашал». «Неужели узнала?» — с ужасом подумал Нехлюдов, чувствуя, как кровь приливала ему к лицу. Но Маслова, не выделяя его от других, тотчас же отвернулась и опять с испуганным выражением уставилась на товарища прокурора. «Подсудимая отрицает, стало быть, то, что у нее были какие-либо близкие отношения с Картинкиным». «Очень хорошо. Я больше ничего не имею спросить». И товарищ прокурора тотчас же снял локоть с конторки и стал записывать что-то. В действительности он ничего не записывал, а только обводил пером буквы своей записки. Но он видал, как прокуроры и адвокаты это делают. После ловкого вопроса вписывают в свою речь ремарку, которая должна сокрушить противника. Председатель не сейчас обратился к подсудимой, потому что он в это время спрашивал члена в очках, согласен ли он на постановку вопросов, которые были уже вперед заготовлены и выписаны. «Что же дальше было?» — продолжал спрашивать председатель. «Приехала домой», — продолжала Маслова, уже смелее глядя на одного председателя. «Отдала хозяйке деньги и легла спать. Только заснула. Наша девушка Берта будет меня. Ступай, твой купец опять приехал. Я не хотела выходить, но мадам велела. Тут он». Она опять с явным ужасом выговорила это слово «он». «Он все поил наших девушек, потом хотел послать еще за вином, а деньги у него все вышли. Хозяйка ему не поверила. Тогда он меня послал к себе в номер и сказал, где деньги и сколько взять. Я и поехала». Председатель шептался в это время с членом налево и не слыхал того, что говорила Маслова. Но для того, чтобы показать, что он все слышал, он повторил ее последние слова. «Вы поехали. Ну и что же?» — сказал он. «Приехала и сделала все, как он велел. Пошла в номер. Не одна пошла в номер, а позвала и Симона Михайловича, и ее», — сказала она, указывая на Бочкова. «Врет она! И входить не входила!» — начала было Бочкова, но ее остановили. «При них взяла четыре красненьких», — хмурясь и не глядя на Бочкову, продолжала Маслова. «Ну, а не заметила ли подсудимая, когда доставала 40 рублей, сколько было денег?» — спросил опять прокурор. Маслова вздрогнула, как только прокурор обратился к ней. Она не знала, как и что, но чувствовала, что он хочет ей зла. «Я не считала. Видела, что были 100-рублевые только». «Подсудимая видела 100-рублевые. Я больше ничего не имею». «Ну что же, привезли деньги?» — продолжал спрашивать председатель, глядя на часы. «Привезла». «Ну а потом?» — спросил председатель. «А потом он опять взял меня с собой», — сказала Маслова. «Ну а как же вы дали ему в вине порошок?» — спросил председатель. «Как дала? Всыпала в вино, да и дала». «Зачем же вы дали?» Она, не отвечая, тяжело и глубоко вздохнула. «Он все не отпускал меня», — помолчав, сказала она. «Измучилась я с ним. Вышла в коридор и говорю Симону Михайловичу, хоть бы отпустил меня, устала. А Симон Михайлович говорит, он и нам надоел. Мы хотим ему порошков сонных дать. Он заснет, тогда уйдешь.